Наступил день. «Я ничего не трогал», — заявил Углеморт и перевернулся на своей плите. Детрит огрел его по голове дубинкой. «Подъем, солдаты! Вперед и вверх! Еще один чудесный день в страже! Поднимайся, младший констебль Углеморт! Вставай, мелкий человечишка!» Через 20 минут сержант Колон заспанными глазами осмотрел войско. Все стражники, развалившись, сидели на скамейках за исключением Детрита, который сидел по стойке смирно с выражением официальной услужливости на каменном лице. — Так, ребята, — начал Колон. — А сейчас, поскольку... — Слушать всем! — рявкнул Детрит. — Благодарю исполняющий обязанности констебли Детрит, — устало сказал Колон. — Итак, капитан Ваймс сегодня женится. Мы должны обеспечить почетный караул. В старые добрые времена, когда женился какой-нибудь стражник, мы устраивали ему почетный караул. Поэтому я хочу, чтобы шлемы и нагрудники блестели, как эти самые когорты, в общем, вы поняли. Строй должен сиять, ни единого пятнышка грязи. Где капрал Шнопс? Раздался громкий звон, когда рука исполняющего обязанности констебля Детрита отскочила от новенького шлема. — Не было видно уже несколько часов, сэр, — проорал он. Колон закатил глаза. — А некоторые из вас должны будут... Где младший констебль Ангва? — Дзынь. — Никто не видел ее с прошлого вечера, сэр. — Хорошо. Мы пережили ночь, переживем и день. Капрал Маркоу говорит, мы должны смотреть в оба. — Дзынь. — Есть, сэр. — Что у тебя на голове? — Дзынь. — Изготовил для меня младший констебль Дубин, сэр. Специальный заводной мыслительный шлем. Дубинс откашлялся. «Эти здоровые куски — охлаждающие пластины. Они специально выкрашены в черный цвет. Часовой механизм я позаимствовал у кузена, а этот вентилятор гонит воздух». Он замолчал, увидев выражение лица Колона. «И над этим ты работал всю ночь?» «Да, я подумал, что мозги троллей слишком перегре...» Сержант взмахом руки заставил его замолчать. «Стало быть, — сказал он, — у нас теперь есть собственный заводной солдатик». У нас настоящая образцовая армия.